Глава 72. Огневая подготовка. Сразу после убийства быков тела Юэ, влетели два больших шара белого света. И в своем сознании он услышал приятный голос. «Вы перешли на 17 уровень. Пожалуйста, распределите два пункта характеристик». «Вложить один пункт в ловкость и один в силу», — решил Юэ. «В мире сражений быстрее погибают последними. Если вашей скорости будет недостаточно, то это станет очень опасным». Не используя Юэ-Джун свой навык «Теневой шаг», почти в два раза ускорявший его, он бы не смог так легко избавиться от этих мутировавших быков. После того, как два быка погибли, Юэ пошел посмотреть на них вблизи. Подойдя к ним, первыми его внимание привлекли длинные и острые рога этих быков. Разглядывая их, сердце его взволнованно застучало, и он, следуя своей интуиции, достал свой меч и стал отрубать эти рога. Кожа и кости мутировавших быков были очень прочными, и он потратил немало времени, пытаясь отделить рога от головы. Запыхавшись, Юэ вскоре все-таки держал в руках эти отличные от обычных бычьих рога. Они были прямыми, длинными, примерно в метр, несколько зауженными к концу, и внешне отдельно напоминали винтовку со штыком. Схватившись за один из рогов словно за меч, Юэ воткнул его в тело быка и чрезвычайно легко сделал в нем дыру. Это было намного проще сделать, чем мечом Тандао. Рог мутировавшего быка. Материал для изготовления оружия. Требуется профессия кузнеца для создания оружия системы богов и демонов. «Что это означает?» — нахмурился Юэ, получив сообщение. Забрав рога, он направился к ближайшему зомби, чтобы проверить их на нем. Перехватив рог на манер копья, он ударил зомби в голову, легко проткнул ее насквозь, как если бы проткнул тофу. Умерев от этого, тем не менее зомби не выронил ни монеты, ни белого шара опыта. «Похоже, если не использовать оружие или навыки системы богов и демонов при убийстве монстров, то вы не сможете получить какие-либо бонусы или преимущества из этой системы», — четко сформулировал для себя Юэ. Он убрал эти четыре рога мутировавших быков в рюкзак. Без навыков кузнеца они были не более чем острые палки. Без вмешательства мутировавших зверей, оставшиеся обычные зомби были быстро уничтожены скелетом и Дзен-У. Юэ начал обходить поле боя и собирать выпавшие предметы и монеты. Из обычных зомби выпадали только черные монеты, в то время как эволюционировавшие зомби скинули 6 белых коробок с сокровищами. У погибших быков-мутантов Юэ подобрал одну книгу навыка и 200 эссе. Книга навыка 2 уровня. Огневая подготовка. Пассивный навык. Наделяет пользователя минимальными знаниями обращения с огнестрельным оружием и умением стрельбы, сравнимые с базовой подготовкой солдата. Если у пользователя уже имеются основные знания, то навык наделяет продвинутыми знаниями. Глядя на эту книгу навыка, глаза Юэ вспыхнули, удивленным, а затем жадным блеском. Не говоря ни слова, он сразу же изучил эту книгу с радостью, думая: «Какой хороший навык! Это то, что мне нужно!» Когда Юэ менял свой класс, он первоначально планировал забрать класс солдата, только из-за его классового навыка «Общая огневая подготовка». Но затем, увидев класс «Темный рыцарь», который больше подходил ему, он отказался от солдата. И вот теперь неожиданно встретил такой навык, выпавший в книге. И внутренне он особенно порадовался, что не сменил свой класс на солдата сразу. Вспыхнул черный свет, втянувшийся в его голову. И в его сознании сформировалась новая руна – «Огневая подготовка». После этого он почувствовал, что многое знает об оружии. Желая проверить свои навыки, он неожиданно быстро и сноровисто перехватил свой пистолет-пулемет Тип-79 и, глядя на него, уже прекрасно осознавал строение этого оружия и особенности его использования, как если бы он обращался с ним уже несколько лет. Почувствовав, что снаружи стало спокойно, Дагоу Цзы, Чен Яо и Лу Вэнь вышли из дома, в котором скрывались. Увидев многочисленные трупы и прочие останки зомби, Дагоу Цзы почувствовал тошноту. Это было первый раз, когда он увидел столько кровавых и обезглавленных трупов, когда-то бывших людьми. В то же время девушки не испытывали подобной реакции. Они уже давно следуют за Юэ и видели даже большее количество трупов, и не один раз. «Дагоу Цзы!» – крикнул Юэ, увидев вышедших компаньонов. «Пойдем! Нужно собрать припасы и грузить их в машину. Пятая часть припасов, собранных здесь, станут твоими!» «Да, большой брат Юэ!» Громко и радостно ответил Дагоу Цзи, смотря на Юэ, вспыхнувшими от большой мотивации глазами. Первоначально он предполагал, что за свои услуги проводника он получит в награду несколько булочек. Однако же Юэ обещал пятую часть всех привезенных припасов, что очень сильно воодушевило его. Он не будет жалеть своих сил, дабы продемонстрировать лояльность Юэ Джуну. В это время Юэ и Скелет уже тщательно проверяли все дома на предмет опасности. Так как в этой деревне уже появилось два типа мутировавших животных, поэтому следует проявлять излишнюю осторожность. В деревне Ма не нашлось ни одного выжившего. Все жители либо сразу стали зомби, либо были укушены и превратились в зомби позднее. А присоединившиеся к ним мутировавшие животные стали дополнительной охраной для этой деревни. Поэтому здесь было очень много нетронутых припасов и товаров. Люди нашли много мешков риса, картофеля, вяленого мяса, колбас и копченостей, различных напитков и прочего продовольствия. В одном из богатых домов Юэ даже нашел ноутбук на солнечных батареях. Погрузив все это добро в грузовик, они быстро покинули эту деревню, держа путь обратно в Джангуан. «Вернулись! Они вернулись!» Группа Юэ Джуна только въехала на грузовике, как жители деревни начали их с радостью приветствовать, в особенности дети, бежавшие за грузовиками вплоть до площади. «Удивительно! Грузовик полностью заполнен! Так много товаров! Где они достали столько?» Жители деревни Джангуан смотрели на грузовик глазами, в которых плескалось восхищение вперемешку с завистью. В то же время глаза боевиков налились жадностью, с враждой, видя полный грузовик припасов. Сейчас еды было очень мало, и за пару булочек можно было купить красивую женщину на одну ночь. Боевики, находящиеся под командованием Тигра, думали о возможной выгоде, если бы смогли достать такой грузовик с продовольствием. Только при большой удаче и потере нескольких бойцов они смогли бы достать столько продуктов. Если бы не повезло, они вернулись бы вообще с пустыми руками. А тут всего 4 человека из группы Юэ отправились на поиски. Дагоу Цзи никто не считал, так как все знали, что он бесполезен против зомби. И тем не менее они все-таки смогли получить столько продовольствия, поэтому все окружающие смогли представить силу и мощь группы Юэ. Доехав до площади, грузовик остановился. Из него выпрыгнул Юэ и сказал: «Дагоу Цзи, в соответствии с соглашением, забирай свою часть товаров». «Спасибо, большой брат Юэ! Спасибо, брат Юэ!» Кланяясь, благодарил его довольный Дагоу Цзи, после чего, ловко запрыгнув в грузовик, начал выгружать принадлежащие ему припасы.